Европейцы с трудом едят эти рулеты. Как известно, сага, которым мы заправляем суп, сделана из маниоки. Интересно заметить, что кусты бананов и маниоки, ныне главные поставщики продуктов питания, были завезены в Африку лишь в XV веке. Это касается также масличных пальм, лимонов, мандаринов и манго. Невольно вспоминается картошка, которую тоже некогда к нам завезли, а сейчас в Северной Европе едят с таким удовольствием. Очень удивило меня, что кусты ананасов растут на громадных площадях, как сорная трава, и о них никто не заботится. Кто может лучше рассказать о практике разведения овощей и фруктов, чем сам доктор Швейцер? На низменностях в условиях экваториального климата европейские фруктовые деревья, виноград, хлеб и картофель не растут. А на плоскогорьях, на высоте почти 1000 метров, растут, приживаются. Из европейских видов овощей можно сажать, но лишь в сухой сезон, фасоль, салат, томаты, капусту, морковь, кальраби, редьку и репу. Если завести огород, то его надо ежедневно поливать. Для нас в больнице задача поливки была в какой-то степени облегчена, потому что огород находился на берегу реки, под боком. В период дождей в огороде можно выращивать, и то с невероятными трудностями, один вид небольших томатов, баклажаны, фасоль и устойчивые сорта салата. Рассада не выдерживает сильных, пусть даже коротких ливней, торнадо. Не переносит она и сильной жары. Хороший урожай дает здесь кукуруза, а картошка не растет. Это чрезвычайно усложняет проблему питания. В какой-то степени ее могут заменить бананы, бататы, плоды хлебного дерева, корни диаскореи, таро и маниока, приготовленная из кустов кассава. Самым ценным и главным продуктом питания местных жителей считаются мучные бананы. Они намного питательнее сладких бананов, продающихся в Европе, но есть их можно только в вареном виде. Бататы сладкие мало используются, потому что дикие свиньи, с которыми в джунглях невозможно справиться, вырывают клубни этих растений прежде, чем они успеют созреть. Хорошо в Ламбарене растут какао, кофе, перец и сахарный тростник. Но сахарный тростник привлекает горилл, и потому его нельзя сажать возле домов. В некоторых местах сеют рис. Однако большого урожая снять не удается, ибо птицы, от которых защищаться крайне трудно, уничтожают посевы. Земляные орехи не имеют смысла сеять в джунглях, они лучше растут в песчаных степях. Из кустарниковых и древесных плодов растут тропические и субтропические лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты, разновидности апельсинов, на вкус менее сладкие. Авокадо, дынное дерево, гуайява, спондия. Лимонные и дынные деревья плодоносят круглый год. Апельсины, мандарины и грейпфруты созревают в мае-июне, манго в октябре-ноябре. Плоды спондии, имеющие в вареном виде вкус яблок, бывают с февраля до мая, а гуайява в марте и апреле. Апельсиновые и мандариновые деревья требуют большего ухода, потому что бактерии, гнездящиеся неглубоко в земле, разрушают их кору. Здесь растут также мелкие дикие ананасы, урожай которых собирают дважды в год, в декабре и июне. Орехи масличных пальм очень богаты маслом. Это дерево плодоносит почти без всякого ухода, и легко размножается не без помощи попугаев и других птиц, которые срывают орехи и на лету роняют их. Для роста саженцев надо только вырубить растущие вокруг них деревца. Кокосовые пальмы хорошо развиваются лишь вблизи моря. Финиковым пальмам не подходит влажный тропический климат. Они влачат жалкое существование и мало плодоносят. Из-за мух ЦЦ нельзя держать коров. Разведение коз здесь тоже ограничено. Молоко, масло и сыр завозятся так же, как мука, картофель и лук.